Эпилог. «Во имя милосердия Матери Жизни, отпусти нас!» – молил Аякс, стоя передо мной на коленях. «Почему вы хотите уйти?» – тихо спросил я, положив руку ему на голову. «Мы недостойны ни тебя, ни этого места», – пылко ответил он. Я знал, что его слова отражали его мысли. Они все по-прежнему были правдивы и искренни. «Хорошо», — согласился я. «Но что вы будете делать?» «Мы не пойдем в города и не станем бродить от поселения к поселению. Здесь мы научились обходиться малым, поэтому прокормить себя сумеем. Мы бы хотели уйти недалеко и жить своей маленькой группой, никого не тревожа. Вас беспокоит то, что люди подавляют свой страх перед проказой, но на самом деле боятся заболеть? Мы не хотим смущать их души. Пусть они будут свободными. Недалеко от нашей обители есть ряд пещер. Я отведу вас туда. Там вы сможете работать с камнями и добывать себе еду. Я прошу вас только об одном. Не встречайтесь друг с другом до тех пор, пока я не приду за вами». 5 пар глаз пристально всматривались в меня, пытаясь разгадать смысл моих слов. Эти люди всегда были чисты, поэтому они не хотели давать пустых обещаний. «Когда ты придешь за нами?» – спросил Флор. «Неисповедимы пути Господни. Я приду тогда, когда мне об этом скажет сердце Вселенной». Первым согласился Ротанг. «Хорошо», — сказал он. «Я согласен. Наверное, пройдет немало лет, но я буду ждать тебя». «Я тоже, я тоже», — раздались голоса остальных. «Они доверяли мне». Мы, как это было принято, ушли засветло, взяв необходимые инструменты и теплые одеяла. Об этих пещерах знал только я. Найти их в пустыне не представлялось возможным. Да и какой случайный путник мог пройти незамеченным через заградительную сеть моих кристально чистых мыслей? Каждого я отвел в его новый дом и указал место, где он мог бы работать, никогда не попадая на глаза соседу. «А что еще нам следует делать?» – спросил Нарт, стараясь получить как можно более четкие указания. «Делайте то, что подскажет вам сердце». «Может быть, нам нужно учиться слушать сердце Вселенной?» – спросил Сайян. «Почему бы и нет? Пробуйте. Сердце Вселенной милостиво. Оно может заговорить с вами». При мне они разошлись спать, а я остался сидеть у костра. Я знал, что ночью предстоял разговор с одним из строптивцев, не имеющим достаточной веры в сердце. Я слышал шаги, но не повернул головы. «Ты же знаешь, что я здесь, путник. Почему ты не пригласишь меня к огню?» За моей спиной стоял Стил. «Разве я просил тебя следовать за нами? Делая то, что ты хочешь, ты упорно стремишься доказать всем, что ты свободен. Воистину свободный человек не нуждается в признании своей свободы. Ты пока еще раб собственной гордыни. Садись к огню, Стил». В голосе моем звучали твердые нотки, которых он никогда не слышал в моей речи. «Я все время наблюдаю за тобой и не могу понять, как можно жить так, как ты», — сказал он. «Твоя речь безукоризненна, твое поведение безупречное, твое слово соответствует деянию. Скажи, разве на свете существуют совершенные люди?» «Ты ходишь за мной для того, чтобы уличить меня в каком-либо грехе?» Улыбнулся я. «Не стоит тратить на это свою жизнь. Поверь мне на слово. Мое поведение безгрешно, потому что я не принадлежу себе. Всего себя я отдал воле Отца моего, и она творит здесь то, что угодно ей». «Почему ты не можешь довериться Богу, дитя мое?» Стил усиленно размышлял. Вихрь мыслей кружился в голове, а он безуспешно пытался ухватить хотя бы одну, объясняющую ему смысл моих слов. «Ты прав, путник», – неожиданно сказал он. «Я ищу соринку в тебе, но не хочу замечать острые колючки в себе. Что-то мешает мне сделать это? Что заставляет меня сопротивляться?» «Гордыня, дитя мое, гордыня!» «Самомнение препятствует видеть свет в других, а неумение любить заставляет выискивать темные пятна на белых одеждах твоих благодетелей». «Неужели во мне нет любви?» – воскликнул Стил с таким отчаянием, какое трудно было даже представить в нем. «Любовь есть в каждом человеке. Просто ты не умеешь проявлять ее. Сердце раскрывается постепенно, крошечными шагами. Если ты будешь следовать моим указаниям, ты научишься любить», — мягко ответил я. «Научи меня, путник, научи. Я всегда буду слушать тебя», — умолял меня он. Я проник за покровы внешних слов в глубины сердца его и увидел яркий свет, трепещущий в липкой паутине. «Ты пока не сможешь слушать меня», – с сожалением сказал я, – «но ты все равно научишься любить. Это произойдет не скоро. Впрочем, сильная воля преодолевает любые препятствия. Иногда она может подчинить даже время. Если ты согласишься на испытание и пройдешь его, ты перелетишь через пропасть». «Я согласен», – не думая, произнес он. «Нам нужно вернуться в обитель. Обещай мне, что в течение года ты не произнесешь ни единого слова, что бы ни происходило с тобой». «И это все?» – разочарованно ответил Стил. «Нет, это не испытание, а подготовка к нему. Если ты выполнишь свое обещание, ты будешь допущен к испытанию». «Хорошо», – сказал он более вдумчиво и спокойно. Мы вернулись в обитель вдвоем, оставив этих чистых, гордых и смиренных людей наедине с матерью жизнью. Я знал, что она сделает из них верных служителей своих. Стил сдержал свое слово. Молчание заставило его слушать меня, и он скоро увидел, что путается в клубке мыслей, навязывающих ему свою волю. Ему пришлось побороться с их назойливостью, потратив на это целый год. Через год, когда я впервые заговорил с ним снова, в глазах его стояли слезы. «Спасибо тебе! Я и не представлял, в каком кошмаре живу. Неужели все дело в мыслях?» «Ты сейчас многого не видишь. Успокоить свои мысли – это всего лишь капля в океане усилий, которые ты будешь предпринимать, чтобы научиться любить. Готов ли ты и далее следовать моим указаниям?» «Я буду стараться делать все, что в моих силах». В его ответе я услышал тихий голос пробуждающейся души. «Тебе нужно уйти отсюда. Если ты хочешь быть достойным слова «человек», тебе следует исправить те ошибки, что ты уже совершил. Иди к тем пещерам, где мы разговаривали с тобой, и поселись в одной из них. Твоей обязанностью будет доставлять воду моим пятерым друзьям. Но делать это так, чтобы они никогда не видели тебя». На его лице мелькнул ужас, но он быстро совладал с собой. «Я сделаю так, как ты говоришь. Я буду служить им. Я буду молчать. Они никогда не увидят меня. Скажи, сколько это должно продолжаться?» «Не знаю», — ответил я спокойно. «Я приду за тобой, когда об этом мне скажет сердце Вселенной». «Неужели сердце Вселенной может знать что-то обо мне?» – удивился он. «Сердце Вселенной знает все о детях своих», – тихо сказал я. Я наблюдал за их действиями и их мыслями. Я слышал их стоны отчаяния и яростные молитвы. Иногда они просили меня прийти и забрать их, но потом они раскаивались собственной слабости и долго молили о прощении. Неужели я мог бы не простить их? Неужели я, сама любовь и милосердие, не проявил бы любви к ним? Шли годы, и жизнь их вошла в спокойное течение. Я уже не наблюдал всплесков чувств, а поверхность их сознания была всегда ровной. Чудо появления воды у входа в их пещеры они стали воспринимать как нормальное явление, веруя в то, что это я забочусь о них. Если бы они знали, кто служил им, изумлению их не было бы предела. Большую часть времени они теперь проводили в молитвах и созерцании величественной панорамы космоса, что открывалось их внутреннему взору. Все более они отрешались от себя и проникали в глубины Вселенной, поражаясь ее величию и простоте. Они начали понимать все таинство жизни, постигая закон за законом. Они рассматривали себя как песчинку в океане жизни и призывали истину проявиться через них, чтобы служить Матери Жизни во всей возможной полноте. Сердце Вечности приказало мне идти к ним. Сердце Вечности призывало их к служению. Когда я появился перед Стилом, он встал и молча поклонился. «Пойдем», – тихо произнес я. Мы развели костер и сели возле него, не говоря ни слова. Зачем нужны слова, когда чистая мысль творит совершенные узоры? Я не стал звать никого. Я обратился к сердцу Вечности, чтобы оно послало зов в сердца служителей своих. Через час все они шли к огню, ярко пылавшему среди скал пустыни. Их прекрасные и статные тела излучали золотистое сияние. Взгляд был ясен и тверд. Речь мягка и радушна. Они смотрели друг на друга и не узнавали. «Путник!» — склонились они в поклоне. «Ты сотворил чудо!» «А разве может один человек, даже совершенный, творить чудеса без воли Матери Жизни?» «Вы стали частью этой вселенной. Вы убрали все преграды на пути к вечной жизни. Я такой же слуга Вечности, как и вы. Она позаботилась о вас через меня. Но чудо с собой сотворили вы сами». Стил подошел к Ротангу и обнял его. Все остальные поднялись и обступили Стила, радостно похлопывая его по плечу. Я молча наблюдал за ними. Они были почти что совершенными. Но им еще предстояло много трудиться, чтобы достичь истинного совершенства. Вечность знает каждое дитя свое по имени. Она обтесывает камни души одним известным ей способом, чтобы сделать их податливыми в ее любящих руках. Вечность творит вечное. Конец книги.